Глава 36. На выходе из зала, где висела Мона Лиза, Безу Фаш выслушивал путанные объяснения охранника, и лицо его заливало краской ярости. Груар говорил о том, как Софии Лэнгдону удалось разоружить его. «Почему ты не выстрелил в это чертово полотно?» «Капитан!» — окликнул начальника лейтенант Колле. «Капитан, я только что слышал по рации. Обнаружена машина агента Неве». «У посольства?» «Нет, возле вокзала. Они купили два билета. Поезд только что отбыл». Фаш жестом показал Груару, что тот может идти. Затем отвел Колле в укромный уголок и свистящим шепотом осведомился. «В каком направлении?» «На Лиль». «Возможно, нас хотят навести на ложный след». Фаш запыхтел, обдумывая дальнейшие действия. «Ладно, свяжитесь с полицией на ближайшей станции. Пусть остановят и обыщут весь пояс, мало ли что. Машина Неве пусть остается там, где стоит. Пошлите туда детективу в штатском. Как знать, может, они решат вернуться и забрать ее. Пошлите людей, пусть обыщут все улицы вокруг станции. Это на тот случай, если они решили уйти пешком. От вокзала отходят какие-нибудь автобусы?» «Не в этот час, сэр. Там дежурит только такси». «Прекрасно. Опросите водителей. Может, они что видели. Затем свяжитесь с таксомоторной компанией, перешлите им описание беглецов, а я позвоню в Интерпол». Колле удивился. «Вы хотите придать дело огласке?» Это было, конечно, нежелательно, но Фаш просто не видел другого выхода. Чем быстрее захлопнется ловушка, тем лучше. Первый час всегда самый критический. В первый час побега беглецы наиболее предсказуемы. Всем им нужно одно и то же — транспорт, жилье, наличные. Святая Троица. Интерполу ничего не стоит мгновенно проследить за этими тремя факторами. Передать по факсу снимки Лэнгдона и Софи во все парижские транспортные управления, отели и банки. И тогда у беглецов не останется ни одного шанса. Они не смогут выехать из города, найти себе убежище, снять со счета наличные без риска быть узнанными. Как правило, беглецы впадают в панику и непременно совершают какую-нибудь глупость. Угоняют автомобиль, грабят магазин, используют от безысходности кредитную карту. Какую бы ошибку они ни совершили, они быстро выдадут свое местонахождение. «Только Лэнгдона, я вас правильно понял?» — спросил Колле. «Вы же не собираетесь сдавать Софи Неве? Она наш агент». «Еще как собираюсь!» — рявкнул в ответ Фаш. «Это она делает за Лэнгдона всю грязную работу. Лично я собираюсь заняться ее досье, проверить все, друзей, семью, личные связи, всех, кому она может обратиться за помощью. Не знаю, что она там задумала и почему так себя ведет, но это будет ей дорого стоить. Не только работы». «Хотите, чтобы я остался на связи или подключился к поискам?» «К поискам. Поезжайте на вокзал, будете координировать работу наших людей. Берите в свои руки бразды правления, но чтобы каждый шаг согласовывать со мной, ясно?» «Да, сэр». И Колле выбежал из комнаты. Фаш стоял у окна. Отсюда открывался вид на стеклянную пирамиду. Она сияла и переливалась огнями, блики которых отражались в воде фонтанов. «Прямо сквозь пальцы ускользнули», — подумал Фаш. И тут же велел себе расслабиться и успокоиться. Даже самому опытному агенту трудно противостоять давлению, которое может оказать Интерпол. А тут какой-то учителишка и девчонка-шифровальщица. Да им до рассвета не продержаться.